345. Пытаются понимать путь терпения как претерпевание невзгод. Но такое понимание будет недостаточным, ибо унижает смысл энергии. Человек, знающий, что ему разумнее применить силу свою не сегодня, но завтра, лишь будет распознающим путь полезный. Не претерпевающий он, но понимающий пользу. Потому так важно очистить значение многих наименований. Каждое слово уже слагает определенные настроения. Но если наименование не точно, то может случиться горевание вместо радования, и наоборот. Точность нужна во всем мире. Каждый опыт психической энергии подтверждает, что главное условие — точность и краткость мысли дадут лучшие следствия.